Песня времени и прожитых событий на берегу побочных откровений, координаты суетных открытий, чередою нескончаемых явлений. Вне ребуса трехмерного пространства, за парадоксами привычных мер, апологеты бесконечных странствий, кураторы небесных сфер. Вне истины порочащих сокрытий, слепые рамки жажды бытия, керамика несбывшихся наитий, забвение троянского коня. Догм разумных объяснений, застывший сон виверны мантикор, семантика неоднозначных мнений, геральдика неуловимых спор. Вне поисков ответов на вопросы, переживаний завтрашнего дня, из личной медленной метаморфозы, апокрифы познания себя.